Глава 10. 8 ноября 1866 года – один из знаменательных дней моей жизни. В этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, и все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад. Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал. Заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю. «Наконец-то вы пришли», — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там на этот раз было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило. «Как я рад, что вы пришли», — начал Федор Михайлович. «Я так боялся, что вы забудете свое обещание». «Ну почему же вы это думали? Если я даю слово, то всегда его исполняю». «Простите, я знаю, что вы всегда верны данному слову. Я так рад, что опять вас вижу». «И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении». Не случилось ли с вами чего-нибудь приятного? Да, случилось. Сегодня ночью я видел чудесный сон. Только-то, и я рассмеялась. Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещами. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда. Расскажите же ваш сон. Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чеканава Лиханова, и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтриговало. Я стал медленно перекладывать бумаги, и между ними нашел крошечный бриллиантик, но очень яркий и сверкающий. Что же вы с ним сделали? В том-то и горе, что не помню. Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним сталось. То был хороший сон. Сны, кажется, принято объяснять наоборот, заметила я и тотчас же раскаялась в своих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело. «Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда?» — печально воскликнул он. «Я не умею отгадывать сны, да и не верю им вовсе», — отвечала я. Мне было очень жаль, что у Федора Михайловича исчезло его бодрое настроение, и я старалась его развеселить. На вопрос, какие я вижу сны, я рассказала их в комическом виде. «Все чаще я вижу во сне нашу бывшую начальницу гимназии, величественную даму, со старомодными буклями на висках, и всегда она меня за что-нибудь распекает. Снится мне также рыжий кот, что спрыгнул однажды на меня с забора нашего сада и этим страшно напугал. «Ах вы, деточка, деточка», — повторял Федор Михайлович, смеясь и ласково на меня посматривая. «И сны-то у вас какие!» «Ну, а что же, весело вам было на именинах вашей крестной?» — спросил он меня. «Очень весело. После обеда старшие сели играть в карты. А мы, молодежь, собрались в кабинете хозяина и весь вечер оживленно болтали. Там было два очень милых и веселых студента». Федор Михайлович опять затуманился. Меня поразило, до чего быстро менялось на этот раз настроение Федора Михайловича. Не зная свойств эпилепсии, я подумала, не предвещает ли это изменчивое настроение приближение припадка, и мне стало жутко. У нас давно уже повелось, что когда я приходила стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни. «Новый роман придумывал», — ответил он. «Что вы говорите? Интересный роман?» «Для меня очень интересен. Только вот с концом романа сладить не могу». Тут замешалась психология молодой девушки. «Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку. Ну, а теперь за помощью обращусь к вам». Я с гордостью приготовилась помогать талантливому писателю.